Глава 29. Свекровь. Мама Володи так и не смирилась с выбором сына. Она предпочитала держаться от молодой семьи подальше. Они с папой оплачивали счета за квартиру, которую заносил к ним Володя, но никогда не приезжали в гости и не пылали желанием увидеть внука. В самый первый раз, когда Марина хотела вместе с Володей заехать к его родителям и показать им сына, свекровь сразу расставила все точки над «и». Она сама позвонила и сказала Марине, не утруждая себя показной вежливостью: «Моя квартира не рассчитана на маленьких детей. Воспитывайте своего ребенка у себя дома». Сын не оправдал ее надежд. Вместо женитьбы на хорошей девушке выбрал эту ПТУшницу. Вместо головокружительной карьеры и блестящего будущего он предпочел неустроенную жизнь на съемной квартире. Элита не должна подпускать близко к себе плебеев и разрушать не нами и не в наш век заведенное правильное устройство мира. Иначе мир рухнет. Но сегодня мама решила их навестить без предупреждения. Прозвенела трель звонка, и муж побежал открывать дверь. Свекровь, войдя в небольшую, со старыми обоями в цветочек квартиру, на ребенка даже не взглянула. Миша играл с игрушками и не обратил ни малейшего внимания на вошедшую в дом шикарную женщину, пахнувшую дорогим парфюмом. Сын помог маме раздеться, аккуратно повесив длинную серебристую шубу из норки на плечики. Он заметно лебезил перед мамой. Разумеется, мама даже не подумала переобуться. Без каблуков она могла показаться ниже ростом, а это совершенно недопустимо. Казалось, что годы только прибавляют Лидии Анатольевне шарма. Видимо, у нее очень хороший косметолог, сохраняющий ее природную красоту в целости и сохранности. А макияж выглядел так, как будто его наложил дорогой мастер перед самым ее приходом в семью сына. «Может быть, она и спать с мужем ложится всегда с прической и макияжем», подумала Марина, и ей стало стыдно за себя. У нее-то на первом плане, что приготовить мужу и сыну, как перед ними расстелиться, чтобы им было хорошо. Впрочем, понятно, почему свекровь выглядит как английская королева. У Лидии Анатольевны всю жизнь все хозяйственные хлопоты берет на себя домработница. Все свободное время можно полностью посвящать себе, а во время непыльной работы гулять по магазинам и салонам красоты. «Уж не завидую ли я своей свекрови?» – подумала про себя Марина и постаралась отогнать подальше крамольные мысли. Все, о чем она думала, тут же отражалось на ее лице. Сейчас стоит взять себя в руки, сохранить выдержку и проявить все возможное гостеприимство. Старые половицы прогнулись под каблуками свекрови и противно визгливо скрипнули. Мама поморщилась, как от невыносимой зубной боли. Наверняка боль ей причиняло все, что связано с неправильным выбором сына. «Вы сами все решили», — напомнила она, наверняка прочитав Маринины мысли. «Теперь сами все и расхлебывайте». «Как будто бы мы жалуемся и просим помощи», — подумала Марина. Горячо любимый муж Марину как будто бы даже не замечал, словно она растворилась в воздухе и испарилась из комнаты. Сама же себе она казалась сейчас невзрачной серой мышкой, подобранной в каком-то жутком бомжовском подвале и по недоразумению принятой в приличную семью. Благородная семья теперь вынуждена ее стыдиться, но на улицу выгнать не может. Им не позволяет аристократическое воспитание. Марина, стараясь не замечать явно выраженного презрения и пренебрежения, достала с полочки купленную по случаю чайную пару из сервиза «Мадонна», налила маме чашку чая и открыла коробку с шоколадными конфетами. «Вы что тут, конфетами питаетесь?» – язвительно сказала Лидия Анатольевна. И холеными пальчиками со свежим маникюром брезгливо повертела чашку перед собой. Как назло, Миша накануне умудрился уронить эксклюзивную кружечку, и у кружки отбился краешек красивой позолоченной ручки. Вот раньше, в прекрасные дореволюционные времена существовала традиция выбирать себе пару из хорошо известной семьи, чтобы материальное положение, образование, все было примерно на одинаковом уровне. Задумчиво сказала мама, аристократически выпрямив спину и стараясь поудобнее усесться на скрипучем стуле. Фраза прозвучала как выдержка из трактата «Неравный брак», только иллюстрации на стене не хватало. «Заскрипел, паскуда! Ну как же вовремя!» — обозлилась Марина на стул. «А на кого еще здесь можно было обозлиться, чтобы не пострадать от язвительных замечаний и колких намеков?» Мама продолжала делать акцент на ее плебейском происхождении и абсолютном неравенстве по отношению к любимому сыночку. «Если бы я была чайником, я бы закипела», — подумала Марина. К счастью, надолго задерживаться в столь тесном и непрезентабельном помещении не входило в планы свекрови. «Так и будете всю жизнь по съемным квартирам мыкаться, если мы вам не поможем», — подытожила она результат своего высокого визита. «Это был твой выбор, сынок», — сказала она напоследок, и своей аристократической походкой с гордо выпрямленной спиной направилась к выходу. За Лидией Анатольевной громко захлопнулась входная дверь, а во дворе уже стояла машина такси, предусмотрительно вызванная Володей. Муж был зол, и не просто зол, он был в бешенстве. Все прошло совсем не так, как он планировал, а Марина, вместо того, чтобы расстелиться ковриком перед любимой мамочкой, умудрилась все испортить. «Ты что, не могла понравиться моей маме?» – резко спросил он. «А что, твоей маме можно понравиться?» – не сдержалась она. Марина еще не знала, что ни одному мужчине нельзя говорить ничего о его родителях. Лучше вообще ничего, ни хорошего, ни плохого. В конце концов, это его родители. Пусть, если хочет, их любит, если не хочет, не любит. Хочет – стелится перед ними, не хочет – не стелится. Ее это совершенно не касается. «Не смей открывать свой поганый рот, когда муж тебе говорит, как нужно себя вести!» Внезапно он взбесился и со всего размаху ударил ее по щеке. Это было настолько неожиданно, что Марина открыла рот от изумления, а слезы тут же приготовились пролиться водопадом из широко распахнутых глаз. «Не смей корчить обиженные гримасы!» – взвизгнул муж. «Все ваши детдомовские повадки, сопли и слезы давно уже всем известны». В тот вечер он впервые избил ее. «Ты вела себя по-хамски», — сказал он. «Пусть это станет для тебя наукой, чтобы ты свой рот лишний раз не открывала перед порядочными людьми. И посмей мне только сказать еще хоть одно слово о моей маме. Ты и мизинца ее не стоишь».